Гармоника, тихо наигрывавшая целый день, перебирая разные мотивы, сейчас заливалась вовсю. И Катюшу, и синенький платочек, и какие-то вальсы. «Празднуют штабные-то, хрипловато и недобро», — сказал Безрукий. «Шут с ними, пусть веселятся», — равнодушно ответил Сашка. Это утром, когда Зина сказала об этом, вспыхнуло в нем злое, а теперь разошлось. «Веселиться-то вроде не с чего», — хмуро продолжил тот, покусывая губы. «Праздник все же. Ты, брат, не завидуй. Этот пирог на всех. Сегодня они тут, в тылу, а завтра там могут оказаться». «Тебе-то что, принесла сестрица выпить? Знакомая, что ли?» «Знакомая. Дадут завтра всем», — обещал же комиссар. «Они дадут. Много тебе на передке водочки-то доставалось?» «То-то и оно», — добавил он, не дожидаясь Сашкиного ответа. Думал Сашка, что уснет сразу, но не получилось. И на постели как-то непривычно, и подушка вроде ни к чему, да и рука ныла. За день не пришлось Сашке о доме подумать, о матери. Занято все было Зиной, а сейчас подумалось. Непременно завтра письмо отписать, что раненый он, что в госпитале, чтобы не беспокоилась мать. С передовой он только два письма отправил, да и неизвестно, дошли ли. Если бы не война, осенью 41-го отслужил бы он кадровую и был бы дома, а дом Сашкин не так уж далеко отсюда, верст 300. Ерунда расстояние, если с Дальним Востоком сравнивать, где служил Сашка срочную. Но он и не задумывался о том, что может он, пока раненый и вне строя, до дома своего добраться и повидаться с матерью. Слишком дорога для него сейчас Зина, и покинуть ее и в голову не приходило. Слышится ему, как возится она сейчас в своем закуточке, и сладко ему от ее близости и спокойно. Уже засыпая, услышал он Зинины шаги, ощутил на своем лбу ее прохладную ладонь. Вот и избыл этот первый тыловой день, оказавшийся для него совсем не легким, а каким-то заботным и сумятным. И великий покой сошел на Сашку, покой, которого не знал долгие и тяжкие месяцы фронта. Ничего ему не снилось, ни плохого, ни хорошего, и потому не понимал он, почему проснулся с тоской, точно такой же, как в тот день на передовой, когда нагрянула на них немецкая разведка. Еще глаза не открыл, как придавила голову безысходная мысль, не пережить ему эту войну, потому как в пехоте он, и судьба его ясная. Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Если будет вести. А сколько может вести? Ну раз, как сейчас, ну два. Ну не вечно же. А война впереди долгая, и не избечь ему, что в каком-то из боев прибьет его насмерть. «Зина!» — позвал он тихо. Но подошла к нему не она, а незнакомая медсестра. «Что вам, раненый?» «А Зина где?» «Вышла Зина. Что, рана болит?» «Да нет». «Тогда спите, раненый!» Она отошла, а Сашка полез за махоркой. Поначалу он не забеспокоился. Говорила же Зина, что выходить будет. Не одна у нее палата, надо и за другими ранеными приглядеть. Но сон ушел, и как ни старался уснуть, ничего не выходило. Мысли смутные он прогнал. Научился он там не давать воли ни тоске, ни надежде. И сейчас вроде бы ни о чем плохом и не думал. Только хотелось отчаянно, чтобы пришла Зина. Прикоснулась опять ко лбу, погладила по-матерински. И, может быть, тогда он обрел бы, Сашка, покой и безмятежность. Но она не шла, и драл Сашка горло дымом маршанской. В штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонию играл патефон. Что-то далекое и знакомое, слышное когда-то на танцплощадке в клубе. Давно это было. И тихие вечера в дальневосточном полку, и приятные разговоры с ребятами о скором увольнении, и задумки о будущей жизни на гражданке. Сколько прошло времени, час ли, два, Сашка не заметил, только не выдержал боли и встал. Натянув брюки и кое-как приладив ботинки, вышел. В Зинином закутке сидела та, незнакомая сестра, и, привалившись к столу, дремала. «Чего тебе?» — проснулась она сразу и спросила недовольно. «Зина не вернулась еще?» «Чего тебе дала Зина? Сказала же я». «Где она?» «Ну, вызвали ее». «Куда вызвали?» При свете лампы разглядел Сашка девушку. Востроносенькая, некрасивая, но губки накрашены и надушено так, что голова закружиться может. И понял он, что не в других палатах Зина, а там, в штабе, на гулянке. «Она же не хотела идти», — упавшим голосом пробормотал Сашка. «Мало ли что не хотела. Разве вольные мы?» «Приказали и пошла. На гулянку идти приказать не могут, не загибай». «Ну, не приказывали, так какой-нибудь предлог нашли». «А ты чего беспокоишься, парень?» «А, поняла. Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?» «Я», — кивнул он. «Ничего там с ней не случится». Голос ее помягчел. «Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Иди-ка ты спать». Посмотрел на нее Сашка еще раз. Видно, готовилась она сама на вечер идти, потому накрасилась так и надушилась. А заставили ее вместо Зины дежурить, и потому особого сочувствия ни Сашка, ни Зина у нее не вызывали. «Ну, чего стоишь столбом? Иди на койку и не переживай». «Я и не переживаю», — соврал Сашка. «Вот и правильно. Подумай, сколько времени-то прошло». «При чем здесь время?» — не понял он. «Подумай», — повторила востроносенькая и усмехнулась. «Ах ты, язва!» — подумал Сашка. И чуть было не выругался. Без руки проснулся, а может, и не спал совсем, или в полглаза, и попросил закурить. Присел Сашка к нему на койку, и задымили, как два паровоза. В избе было душно, пахло нечистым бельем, грязными портянками и кислым от волглых, непросохших ватников. Откурили по одной, закрутили по второму разу. И все молча. Потом отошел Сашка к своей постели. «А ты плюнь!» — вдруг сказал Безрукий. «Ты про что?» «Знаешь про что. Только не думай, что сама она. Приходил лейтенант тут, уговаривал. Она вначале ни в какую нельзя, — сказала, — веселиться, когда на передке люди бедуют, а он ей. Не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его, как я понял, завтра в батальон, то ли ротным, то ли помкомбатом». «Ну, тогда согласилась она ненадолго». Он помолчал немного, а потом добавил, не без злости. «Снимет с него стружку, передавая-то, а то ходит тут фертами». Но Сашка тому не зарадовался. Зла у него на лейтенанта не было, а то, что Зина сейчас там, на вечере, затронуло больно. И что-то тошнотное стало подступать к горлу. Задышал он прерывисто, тяжело и торопливо, непослушной рукой, стал натягивать гимнастерку. «Ты-то оклемаешься», — продолжал обезрученный. «Это все пустяки. А мне-то как? Как домой таким ехать? Думаешь, примет меня баба?» Сашка надевал брюки. «Зачем я ей такой? Ей ребят кормить. Себя, да еще и меня, прихлебая». Сашка навертывал обмотки. «И куда податься после госпиталя, ума не приложу. Только не домой», — не переставал тот свое, наболевшее. Сашка накинул телогрейку и поднялся. «Куда надумал?» — спросил Безрукий с тревогой. «На двор выйду, духота здесь. Ты смотри, браток, без глупостей. Оружия-то трофейного нет у тебя случаем?» «Нет. Был Вальтер, ротному подарил». «Ну ладно, приходи скорей. Чую, без сна будет у нас эта ночка. Вдвоем-то с разговором легче». Сашка вышел на крыльцо. Темно, тихо. Музыка из штабного дома умолкла. Боец из охраны, проходивший мимо, шикнул на Сашку, чиркнувшего Катюшей. Сашка махнул рукой, тоже мне вояка. За столько верст от немца искры боится. Они на самой передовой такие костры запускали, и ничего. Спустился он с крыльца, присел на заваленку и стал перебирать в уме все, что произошло у них с Зиной на прогулке. Другая она какая-то стала. Вот распахнула себя для Сашки, а как-то без легкости. Вроде и сама вела его к скамейке, но как-то безохотно, хоть и торопилась, словно точку какую-то на чем-то поставить хотела. Это он и тогда почувствовал. Может, потому и не получилось у него ничего, что уловил он Зинино нежелание тайное. Верно? Есть-то у нее кто-то. А если и есть, то никто другой, как лейтенант этот. Почему и нет? Из себя видный. И звание подходящее, и должность. С таким будешь, никто не пристанет. Всплыли Зинины слова о том, что не выдерживают девчата, сойдутся с кем, чтоб другие не лезли. А может, и любовь у них настоящая? Говорила же Зина, хороший он. Живым живое. Сама говорила, что надежду на Сашкино возвращение потеряла в последнее время. И это понять можно. Представил он, что могли ей рассказать раненые, ужаснутые первыми боями. «Да нет», — успокоил себя Сашка, — «не должно быть так. Сказала бы Зина прямо, так, мол, и так, прости, не обессудь. Разве повела бы она тогда его к Волге?» «Нет, конечно. Но она вечер пошла просто потому, что неудобно отказаться, раз завтра напередок уходит лейтенант. Это понять можно». Но все же мысль, что могут обидеть Зину там, на вечеринке, промелькнула и ожгла болью. И то, что музыка кончилась, показалось Сашке приметой того, что расползлись празднующие по углам тискать девчат, и что Зину тоже тянет этот старшой. А он, Сашка, сидит здесь на заваленке и ничего, ничего не может сделать, ничем помочь. И такое же унизительное отчаяние бессильности, какое бывало на передовой, когда немец накрывал их снарядами и минами, а им нечем было ответить, охватило Сашку, и еще не зная, что будет делать, поднялся он и быстро запетлял огородами, чтобы не столкнуться с патрульным к тому дому. Он хорошо виднелся белым фасадом, да из окошка второго этажа еле заметной полоской пробивался свет из-под маскировки. Обошел он его издалека, чтобы не приметили часовые у дверей, и приблизился к дому с другой стороны, где был не то сад, не то парк какой, и затаился за деревом. Опять взвизгнула гармонь с переливами. Раздалась песня, и слышны были даже разговоры и смех девчат. Сашка закостенело стоял, привалившись к стволу, стараясь в шуме голосов услыхать ее, Зинин, голос, но напрасно. Кончилась песня, и вскоре завели там патефон, и послышалось ему шелестение шагов. Танцуют, верно. Может, и правда, как сказала востроносенькая, выпьют, закусят, потанцуют, и ничего такого страшного, что мерещится Сашке и не произойдет, и вернется Зина, как была. Но даже если так, то все же не делай это, — подумал он. Рассказать про такое ребятам на передке осудили бы непременно и поматерились бы обязательно. Что ни говори, пока война, пока истекает кровью его батальон, пока белеют нижним бельем на полях незахороненные, какие могут быть праздники, какие танцы? Конечно, понимал Сашка, что любого из тех, кто веселится сейчас в штабном доме, в любое приспевшее время могут мигом отправить туда, к смерти, от которой счастливым случаем ушел сегодня Сашка, и навстречу которой пойдет утром старший лейтенант. Но все же... Патефон нес из окон знакомую давнюю песню «Любимый город может спать спокойно», песню, под которой и началась для него война, в июньский теплый вечер у танцплощадки в дальневосточном полку. Ребята посмелее танцевали с боевыми подругами, женами командиров, а Сашка стоял, покуривая, и слушал музыку. И лились тогда эти же, задевающие за сердце слова, словно для Сашки и его одногодков сложные. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. И вдруг оборвались, прохрипел динамик, важное сообщение, и пошла речь Молотова. А после нее закричал кто-то визгливо: «Тревога! Боевая тревога! По подразделениям!» И побежали они по своим ротам. В небе гудел самолет, и тревожно царапала мысль. Не начнет ли теперь Япония? И несмотря, что вечер был тих и ясен, показалось им, будто потемнело небо. До ночи простояли они на плацу в полном боевом, а когда распустили, в курилке было необычно. Ни смеху, ни шуточек, ни ласкового матюшка. Понимали, ворвалось в их жизни необыкновенное, очень важное и страшное, что станет их судьбой. Правда, тогда грезились им еще и подвиги, и поступки геройские, которые совершат они непременно, лишь бы война не мимо, лишь бы не просидеть ее на Востоке. И потом, после всего совершенного, вернутся они героями по своим домам и... Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Да, приманчива была война издали. Вот и прошел Сашка не все бои и войны. Прошел только одну, свою первую, не ахти какую долгую, всего в 2 месяца войну. Прошел вроде честно, не давая себе послабления. И стоит он сейчас переломанный и умаянный малой этой войной, в чужом селе, около чужого дома, и слушает для него написанное, но не для него сейчас предназначенное. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. И даже покурить ему нельзя сейчас. Вдруг заметят, и пойдут расспросы, зачем он здесь и для чего. И это, казалось бы, мелочь, что нельзя ему здесь курнуть. Вдруг сжало Сашкино сердце горькой, унизительной жалостью к самому себе. Что была только в детстве, когда выплакивал он свои обиды, прижавшись к материнским коленям. И почувствовал он себя почему-то таким чужим здесь, никому не нужным, чего никогда не бывало на передовой, где все были свои, как бы родные, даже комбат и комиссар, не говоря уж о ротном. А из окон неслось. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. И только один у него здесь родной человек, Зина. И та не с ним, а там, за окнами. И представилось Сашке, как липнет лейтенант к ней, как тянет ее, где потемнее, как шарит жадными пальцами по ее телу. И забродило в душе страшное. Если обидит Зину, махнет он обратно на передок, заберет у ротного свой вальтер, а там будь что будет. И только мысль, что не одна же там Зина с лейтенантом, народу много, возможно, и комиссар там, а при нем никакого баловства никто допустить не посмеет, успокоила Сашку немного. Но все равно нарастало комом в груди что-то холодное, тяжелое, подступало к горлу, давило, и пойти бы ему сейчас в палату, броситься на койку, забыться. Не держит же ноги совсем, как-никак оттопал он сегодня без мала верст 15. Но не отступен Сашка в своем решении дождаться Зину во что бы то ни стало. Он и не пошел бы к ней, только посмотрел, что возвращается она веселая и необиженная, и за вечер корить бы не стал, сделал бы вид, что и не знает. И намедлил, услышал Зинин голос. Но не там, где музыка, а прямо из ближайшего к нему окна. Не разобрать что, но мерещится ему что-то жалкое, упрашивающее, а мужской голос по-пьяному настырен и с приказными нотками. И тут будто разорвалось, что в Сашкиной голове. Что делать-то? Что делать? Бросился он вперед поближе к окну, а там уж громче Зинин голос. И чудится Сашке даже зов о помощи. И тогда, не помня себя, нашаривает он рукой на земле что-то твердое, не то камень, не то кирпич. И еще минута рванулась бы в броске Сашкина рука. Но окно вдруг раскрылось, и в его проеме беловато засветилось Зинино лицо. И услышал Сашка уже явственно, как сказала она стоящему за ее спиной лейтенанту. «Не надо, Толя!» И отвела его руки мягко и несердито. Вздыбись рядом земля от взрыва, не ошеломило бы это так Сашку. И ни слова, ни обращение по имени, а вот жест этот, покойный, даже ласковый, каким отвела она его руки, словно имеет она силу на лейтенанта, поразил Сашку в самое сердце и уверил его, что любовь у них. Словно ударом под вздох надломила Сашку и откинула назад. Медленно пятясь, не сводил он глаз с окошка, где неясно мерцали два плывущих и колеблющихся пятна. Зинина и лейтенантова лица. Они говорили еще о чем-то, но Сашка не вникал. Так и пятился он, пока не ткнулся локтем раненой руки о ствол дерева и не сдержал матерного вскрика. И замолкли тогда в окне и высунулись, прислушиваясь. Тогда, повернув резко, побежал Сашка, не разбирая дороги, натыкаясь на деревья, царапаясь о кусты, не таясь уже никого, все держа еще в намертво сведенных пальцах ненужный уже кирпич. Бежал, как оглушенный, разодрав рот в беззвучном крике. Не закричишь же, это там в наступлениях выхлестывали они в протяжном ура и боль, и отчаяние, а тут подвалило горло, а не выплеснешь. На крыльце стояла Зинина сменщица и смотрела на штабной дом, откуда опять грохнула музыка, и синенький платочек, в который уже раз поплыл над селом. Она глянула на Сашку удивленно и вроде вознамерилась спросить, что. Но, разглядев почерневшее Сашкино лицо, смолчала, поняв, видать, откуда он прибрел. Палата пахнула на Сашку спертым тяжелым духом. Чуть заметным огоньком чадила керосиновая лампа. Не раздеваясь, рухнул он в постель, моля Бога, чтобы не заговорил безрукий. Рухнул лицом в подушку, закусил губы, чтобы стон не прорвался, и лежал так, будто омертвелый. Только в душе клокотала и билась шальная мысль. Завтра же утром напередок податься. Пусть добивают. И только под утро, когда зажелтелось чуть небо, смог он поразмыслить обо всем малость спокойней. Не один он на свете, и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. Мать у него, сестренка малая. И опять перебрав все, что у него с Зиной за тот день и вечер было, припомнив опять разговоры их все и представив ее жизнь тут за эти месяцы, пришел он к тому, неосудимый Зина, просто война, и нет у него зла на нее. А за горизонтом тем временем вспыхнула последняя ночная ракета, плеснула в окошко далеким, мертвенным, будто нездешним светом, и, посветив недолго минуту-две, отгорела. Уже совсем рассвело, когда Сашка и еще двое раненых из ходячих приостановились у края села на совет. Продуктов им на дорогу не дали, только протаттестаты, отоварить которые можно будет лишь в Бабине, что в верстах 20 отсюда. Вот стояли и гадали, дойдут ли за день, а если не осилят, то где ночевать, где покормиться. Правда, особо не сомневались, что их-то, родины защитников, должны удоволить в деревнях обязательно. Неужто картохи да хлеба кус не заработали они своим ратным делом? Только деревень-то живых по дороге мало, тем более по большакам, а крутить им другими путями без удобства, и заблудиться можно, и путь удлинить, а селенок маловато. Сашка в разговор не мешался, как-нибудь доберутся, лишь бы поскорее до Бахмутова. Потому и пристал к этим двум, которые решили подальше в тыл податься, где и жратва должна быть погуще, и где немец, если попрет, не достанет. Скользнул он последним оглядом по селу, по штабному дому, белеющему вторым этажом, и вздохнул. А ребята уже тронулись. Докурил Сашка цигарку, сплюнул и пошел вдогон. А верст через 12 обессилели они окончательно. А до этого Бабина, где продукт обещанный, еще неизвестно сколько и дойдут ли сегодня. Потому как день уже к вечеру клонился. Солнце на западе к горизонту запало и потянуло холодком. Сашка всю дорогу позади плелся не потому, что был других усталей, а просто говорить не хотелось. А один из раненых уж больно болтливым оказался, лопотал что-то все время. А Сашке не до болтовни, весь он в своих мыслях во вчерашнем вечере, проведенном с Зиной. Но из всего, что у них было, не поцелуи воспоминались, не объятия, а как прижималась Зина губами к почерневшим его пальцам, как горячили руку ее слезы. Вот тут и была, наверное, вершина его чувств к ней, и жалость, и нежность необыкновенная. И когда представлялось это, сдавливало сердце больно, навсегда же расстались. Словно умерли друг для друга, словно листья павшие разнесло ветерком в разные стороны. Не сбиться уж вместе никогда. Остановились впереди двое Сашкиных однопутников. Видать, не в мочь больше ноги тащить. Присели, поджидая Сашку, а он, подойдя, свалился тоже, даже самокрутку скрутить не в силах. И пошли разговоры, что они в Бабины сухим пайком получить должны. Да не на один день, а поди дня на три. Это по целой буханке черняхи на брата должно выйти. По нескольку пачек концентрата, ну а за жир и мясо по банке консервов каких-нибудь. Такого обилия еды не видали они давно. Замечталась поесться от пуза за все месяцы, что на передовой голодовали. Там какой-нибудь вдовухе на печку, и тепло, и сыть. Уже слюнки пустили, а потом забеспокоились. Как бы протпункт не закрыли, когда они здесь прохлаждаются. Кто знает тыловые порядки? Тогда зря вся их поспешность через силу. Придут к закрытым дверям. Что может хуже? Один из них, в ногу раненый, правда, не сильно, но все же более других намучившийся, сказал: «А если ребята в первой деревне, которая попадется, и заночевать, а с утра прямо в Бабино, к открытию протпункта, а? А жрать чего?» — спросил другой. «Ну неужто не дадут чего?» «Может, и дадут, — сказал Сашка, — но неудобно побираться-то». И призадумались. Вспомнили, как через деревню проходили, и интереса к ним никто не проявлял. Никто не спросил ни разу, откуда, мол, идете, где ранило, большие ли бои были. Так, пройдутся взглядом, словно невзначай, и отвернутся. Странно им поначалу это показалось, а потом поняли, сотни их проходят за день. Девиться на них нечего. Побывалое это для людей дело стало. Потому и равнодушны. А как поняли, просить поесть чего не решились. Как-нибудь до бабина перетерпят. Махорочки, правда, разжились у одного деда. Хорошего дал самосада, крепкого, с каким-то желтым цветом, пахучий. Им-то и поддерживали себя на передыхах. Покуришь, и голод не так сосет, и подбодрит табачок малость. Да, поняли они кое-что за этот долгий утомный день, и что в тылу голодуха и тяготы, и что на них никто, как на героев, никаких-то и не смотрит. Это когда по Сибири катили, глядели на них все жалостливо, руками махали, приветствовали. А бабы некоторые даже крестом осеняли их вагоны. Едут защитники Родины, едут кровь проливать, жизни ложить. А тут пролили они кровушку, а никакого по этому случаю события. Никто в ладони не хлопает, никто по этому поводу не умиляется, никто самогону на их пути не выставляет. Конечно, так они не думали, но все же представляли, что будет к ним внимания в тылу больше. А сейчас видели, прошлась война по этим проселкам, по этим деревням. Разорила, своих забот полон рот у людей, не до солдатиков, которых и виноватить-то можно, что допустили войну до них, до глубокого тыла, чуть ли не до Москвы самой. И когда подходили к кому дорогу спросить, отвечали им охотно, но в лицах напряжение, как бы чего другого не спросили. А отходя, примечали они, как облегченно вздыхали те. «Вы как желаете, я больше не ходок. Буду на ночевку проситься», — сказал хромой и поднялся. «Лады, дойдем до деревни, а там посмотрим», — решил второй, тоже в руку раненый, только в правую и в шину упакованную. И встал вслед. И поплелись они, теня шаг, вздыхая и покряхтывая. Вскоре вышли к небольшой деревеньке, домов 10-12, и постучались в избу, что побогаче выглядело, с наличниками резными и палисадом из штакетника. Но никто не отзывался. Постучали во второй раз, тоже ни звука. На душе смутно, никто из них в странниках не был. Никто сроду не побирался, а вот довелось, стоят будто нищие. Раненый в ногу озлился, застучал палкой в окошко, да так, что чуть стекло не разбил. Отодвинулась тогда занавеска, и выглянула старуха древняя. «Переночевать, бабка, требуется. Раненые мы, с фронту идем», — сказал он грубовато и настырно. «Вижу, родимый, вижу», — запричитала старуха. «Только опоздали вы. До вас калечные пришли, все места заняли». А глазами шаркает, прямо не глядит. «Пошли дальше, ребята», — не выдержал Сашка. Но в ногу раненый не успокоился. «А не врешь, старая?» «Ей-богу, родимый, зачем врать-то, разве жалко?» «Лады, спасибо этому дому, пойдем к другому», — взял за рукав хромого третий из них. Разговорчивый сильно. «Врет же она», — упирался хромой. «Если и врет, силой же не попрешь. Пошли, ребята, до места», — махнул рукой Сашка. «Вы идите, а я здесь ночлега просить буду. Не могу больше топать, и все. Бывайте». И раненый в ногу заковылял в дом напротив.